Часть 4. Святые и грешники. Тебе нужен совет? Поцелуй дьявола и сожри червяка. Янде Мой, другое дело или преображенный человек. Глава 15. Занимался рассвет. Безоблачное небо обещало яркий солнечный день. Лори достала солнцезащитные очки. Бунни надел их, но страх перед поднимающимся светилом не покидал его. Он неподвижно сидел в машине, низко опустив голову, сутулив плечи. Они ехали молча. Лори, борясь с усталостью, все свое внимание сосредоточила на дороге. А Бунни ни разу не сделал попытки заговорить с ней. Он был погружен в свои мысли, настолько тяжкие и безысходные, что поделиться ими с сидящей рядом женщиной просто не мог. Раньше Лори значила для него очень много. Но сейчас от этих чувств не осталось и следа. Он был слишком оторван от того, что когда-то связывало его с ней, да и от всей жизни вообще. Даже в самые худшие годы своей болезни он цеплялся за эту жизнь. Он заставлял себя, хоть и с трудом, надеяться на что-то лучшее. У него было прошлое и, несмотря ни на что, будущее. А теперь время остановилось. Нет ему дороги ни назад, ни вперед. А есть только зыбкое настоящее, давящее своей неопределенностью и обжигающее смертоносными лучами восходящего солнца. Бунни думал, вспоминал. Перед его глазами стоял Бефоумет, самый могущественный и самый уязвимый из всех обитателей Медина. Изуродованный когда-то, разделенный на множество частей, он был обречен на мучительное существование в ледяном пламени, которое Лайлисберг называл огнем страшного суда. Бунни шел к крестителю в надежде вымолить прощение, но не смог сказать даже слова. Бефоумет сразу вынес приговор. Какой именно, Бунни сейчас не помнил, однако знал, что решение было жестоким. И еще из головы не выходил Деккер. Бунни все отчетливо помнил. Казалось бы, предательство доктора должно было вызвать в его душе ненависть и злобу. Однако он не испытывал никаких чувств к этому человеку, который столкнул его в пропасть. Впрочем, с таким же равнодушием он думал сейчас и о женщине, которая вытащила его оттуда. Они оба были частью совсем иной жизни, которой Бунни уже не принадлежал. Знает ли Лори, в каком состоянии он теперь находится? Судя по всему, о многом она не догадывается и воспринимает его таким, каким знала раньше. А он вряд ли найдет сейчас слова, чтобы объяснить ей все. Кто он? Человек или монстр? Живой или мертвый? Пожалуй, и то, и другое. В Медине такое возможно. А здесь... Единственные существа, способные понять его, остались там, на кладбище. Они только начали знакомить его с бесконечными тайнами Медина, а он предал их. И они изгнали его. В этом был какой-то парадокс. Ведь Лайлисберг предупреждал его, когда они стояли в одном из подземных коридоров и слышали отчаянные крики Лори, что если он нарушит закон Медина, племя отвернется от него». «Помни, кто ты теперь», — говорил тогда Лайлисберг. «Тебе придется выбирать, или она, или мы. Так что пусть случится то, что должно случиться». И все-таки он не выдержал, не смог, хотя прекрасно понимал, что Лори потеряна для него навсегда. Почему так получилось, он объяснить себе не мог. И мучился этими мыслями сейчас, сидя в машине, которая везла его неизвестно куда. Они уже подъезжали к гостинице, как вдруг Лори обожгла тревожная мысль. Если тело Шерил уже обнаружено, то, вероятно, в их номере теперь полно полицейских. Лори резко остановила машину. «Что случилось?» — спросил Бунни. Она поделилась с ним своими опасениями. «Пожалуй, я схожу туда одна», — сказала она. «Если все будет в порядке, я заберу свои вещи и вернусь». «Нет», — решительно возразил Бунни. Глаз его не было видно за очками, но в голосе слышался неподдельный страх. «Но я быстро». «Нет». «Почему?» «Лучше нам быть вместе. — ответил он и опять закрыл лицо руками, как в тот раз, когда они стояли у ворот кладбища. «Не оставляй меня одного!» — едва слышно проговорил он. «Я не знаю, где я, Лори. Не знаю даже, кто я. Не оставляй меня!» Она придвинулась к нему и прикоснулась губами к его рукам. А когда он опустил их на колени, стала целовать его лицо, шею. Бонни молчал. Лори завела машину, и они поехали дальше. Однако опасения ее оказались напрасными. Если тело Шерилы было обнаружено за это время, что, впрочем, маловероятно, принимая во внимание место, где произошло убийство, полиция, видимо, терялась в догадках. Им повезло. Возле гостиницы не было не только ни одной полицейской машины, но и вообще никого. Вокруг все будто вымерло. И только с верхнего этажа доносился лай собаки, да где-то плакал ребенок. В вестибюле гостиницы тоже было пустынно. Даже портье в этот утренний час куда-то исчез. Они благополучно миновали холл и стали подниматься на второй этаж. Все было спокойно. Но Лори не могла унять дрожь в руках и долго возилась с замком. А когда, отчаявшись, она обернулась к Бонни, то увидела, что он до сих пор стоит на верхней ступеньке лестницы и нервно оглядывается по сторонам. Он был все еще в темных очках, и Лори вдруг поняла, что это ее раздражает. Не видя его глаз, она не могла до конца понять его настроение. «Что случилось, Бонни?» «Здесь никого нет». «Тем лучше для нас». «Но я чувствую запах». «Какой запах?» Он покачал головой. «Объясни, пожалуйста». «Запах крови». «Бонни, да что с тобой?» «Я чувствую запах крови. Здесь много крови». «Да где?» Он ничего не ответил и не взглянул на нее, а продолжал непрерывно смотреть в глубину коридора. «Я быстро», — сказала она. «Стой здесь, никуда не уходи, я сейчас вернусь». Она присела и вставила, наконец, ключ в замочную скважину, потом поднялась и открыла дверь. В номере кровью не пахло. Здесь стоял лишь вчерашний запах духов, который живо напомнил Лори о Шерил и о том времени, которое они провели вместе. Еще совсем недавно, не больше суток назад, она болтала и смеялась в этой комнате, не уставая восхищаться своим будущим убийцей. Лори оглянулась и, увидев в открытую дверь Бонни, который стоял в коридоре, плотно прижавшись к стене, стала быстро собирать вещи. Сначала в ванной, затем в комнате. Она поставила на кровать сумку, чтобы застегнуть ее, и только тогда заметила огромную трещину в стене. Судя по всему, ударили с той стороны и очень сильно. Штукатуркой был засыпан весь пол рядом с кроватью. Неужели вчерашняя вечеринка зашла так далеко, что они начали крушить мебель и стены? Удивленная, она подошла к трещине и потрогала ее. Удар был настолько сильным, что стена оказалась пробитой насквозь. Лори отломила кусок штукатурки, и в стене тотчас образовалось отверстие. Она прильнула к нему. Шторы на окнах были опущены, но яркое солнце проникало сквозь них, заливая всю комнату тусклым желтоватым светом. Сегодня ночью вечеринка, видимо, достигла своего апогея, решила Лори. Стены были залиты вином. Люди спали в повалку прямо на полу. Но запах... пахло не вином. Лори почувствовала тошноту и отошла от стены. Пахло кровью. И значит... стены тоже испачканы кровью. А люди на полу не спят. Они мертвы. Лори быстро вышла в коридор. Бонни на прежнем месте не было. Он сидел в углу на полу, судорожно обхватив руками колени. Лицо его страдальчески сморщилось. «Вставай скорее», — сказала она ему. «Я чувствую запах крови», — тихо проговорил он. «Ты прав. Вставай скорее. Помоги мне». Но он не шевельнулся, и лишь затравленно смотрел на нее, как побитый пес. Лори помнила этот его взгляд. Не раз в прошлом ей приходилось выводить его из этого состояния, терпеливо подбирая слова утешения. Но сейчас времени на это не было. Может быть, кто-то в соседней комнате еще жив, она должна помочь. Лори решительно взялась за ручку двери и открыла ее. Тошнотворный запах ударил ей в нос, а Бонни громко застонал. «Кровь!» — услышала она за спиной его голос. Действительно, кровью была залита вся комната. Лори целую минуту стояла на пороге, прежде чем решилась сделать следующий шаг. Но даже самого беглого взгляда было достаточно, чтобы убедиться, в комнате было 6 изуродованных трупов. И почерк знакомый. Вот так же лежала Шерил, искромсанная ножом. 3 трупа, 2 мужчин и женщина, лежали на кровати, полураздетые, один на другом. Остальные распластаны на полу. Зажимая рот рукой, Лори выбежала из комнаты и увидела, что Буни уже встал и направляется прямо к ней. «Нам нужно немедленно уходить», — проговорила она. Но он, не обращая внимания на ее слова, молча пошел мимо. Взгляд его был прикован к открытой двери. «Деккер», — сказала она, — «это Деккер». Он снова ничего не ответил. «Почему ты молчишь? Он может быть еще где-то здесь. Нам надо торопиться». Но Буни уже перешагнул через порог и скрылся в комнате. Лори была не в силах последовать за ним. Она вернулась в свой номер. За стеной слышали шаги Буни, его тяжелое дыхание и приглушенные стоны. Боясь оставлять его одного на долгое время, Лори решила не задерживаться со сборами, а взять только самое необходимое — фотографии, записную книжку. Сложив все это в сумку, она вышла в коридор. С улицы послышался вой полицейских сирен. Машины мчались к гостинице. Лори позвала Буни. «Я уже все закончила. Пойдем скорее». Буни не отозвался. Она подошла к двери и, стараясь не смотреть на трупы, быстро оглядела комнату. Буни неподвижно стоял у дальней стены. «Ты слышишь меня?» Буни не шевельнулся. Очки он уже снял, но разглядеть выражение его лица Лори по-прежнему не могла. «У нас мало времени», — снова сказала она. «Пойдем». Но Буни вдруг начал глубоко дышать. Лори сразу почувствовала неладное еще до того, как из его рта повалил темный дым. Он инстинктивно поднял руки, будто хотел закрыть лицо, но по всему его телу прошла сильная дрожь, и он лишь сумел выдохнуть. «Выйди!» Но Лори не могла сдвинуться с места. Ноги ее приросли к полу. Она, не отрываясь, смотрела на лицо Буни, с которым начало происходить нечто страшное. «Я не хочу, чтобы ты видела», — едва слышно произнес он изменившимся голосом. Но она уже видела. Она все это видела в Медине. И расчлененное человеческое тело в белом пламени, и художника с собачьей мордой. И вот теперь Буни. Ее Буни, на глазах превращающийся из человека в безобразное чудовище. Полицейские машины остановились у входа в гостиницу. Через минуту они будут здесь. Она еще успеет убежать. Но как же Буни? Дым рассеялся. Превращение уже закончилось, и теперь перед Лори стоял сильный страшный зверь. Он сделал несколько неуверенных шагов вперед, и Лори решила, что он наконец одумался, осознал грозящую ей опасность и готов бежать вместе с ней. Она согласна. Но оборотень направился к кровати и протянул лапы к лежащему сверху трупу. Лори не успел отвести взгляд и с ужасом увидела, как он потянул в пасть безжизненное тело. «Нет, Буни!» — вскрикнула она. «Нет! Нет!» Он услышал ее. Частичка человеческого разума, сохранившаяся, видимо, где-то в самой глубине этого существа, заставила его отпустить мертвеца и взглянуть на Лори. В его глазах, все еще голубых и ярких, стояли слезы. Лори направилась к нему. «Не надо!» — взмолилась она. Какое-то мгновение в его душе боролись остатки человеческих чувств и звериный голод. Зверь победил, и человеческие кости захрустели на его зубах. Снизу донеслись возбужденные голоса, послышался топот ног. Вот сейчас они поднимутся по лестнице, и тогда ей уже не скрыться. Выбора не было. Придется оставить здесь это чудовище. Буни потерян для нее навсегда. Лори решила бежать через черный ход. Она едва успела завернуть за угол, как по коридору побежали полицейские, поднявшиеся на второй этаж по главной лестнице. Она услышала, как они стучат в запертые двери, негромко переговариваясь между собой. Потом они взломали одну из дверей, и до Лори донеслись возгласы ужаса и отвращения. Но причиной такой реакции не мог быть Бунни. Дверь в номер, где он утолял свой звериный голод, осталась незапертой. Наверное, они обнаружили еще что-то, представляющее не менее жуткую картину. Лори все поняла. Она представила, каким страшным сообщением начнутся сегодня утренние новости. Это был Деккер. Лори не сомневалась. Деккер взял свой безумный реванш за неудачу на кладбище. Он вернулся оттуда и в ярости расправился со всеми постояльцами гостиницы. И лишь чья-то собака да грудной младенец чудом уцелели в этой кровавой бойне. Лори не ошиблась. За каждой дверью гостиничного номера находилось подтверждение ее догадки. Случившееся было настолько невероятным, что даже полицейские растерялись, забыв о своих прямых обязанностях. Она беспрепятственно выскользнула на улицу и побежала к густым зарослям кустарника. Почти тотчас из-за угла появился полицейский. Но ему было не до поисков убийцы. Зажимая ладонью рот, он едва успел забежать за гостиницу подальше от своих коллег, и его тут же вырвало. Тщательно вытерев губы носовым платком, страж порядка, шатаясь, пошел назад. Лори была уверена, что они не начнут прочесывать округу, пока не осмотрят все внутри, поэтому решила подождать. Что они сделают с Бунни, когда обнаружат его? Скорее всего, пристрелят. Она знала, что ничем не может помочь ему. Однако шло время, а выстрелов не было слышно. А ведь они должны уже найти его. Лори решила пробраться на противоположную сторону, откуда видно главный вход. Может быть, там ей удастся выяснить, что случилось. Гостиница с трех сторон была окружена густым кустарником, и Лори без труда обогнула здание. Вооруженный отряд полицейских направлялся к черному ходу, а к центральным воротам подъехали еще две полицейские машины. За ними следовали два санитарных автомобиля. «Они еще не знают, что этого мало», мрачно подумала Лори. У главного входа толпился народ. Повсюду суетливо бегали санитары и полицейские. Они, наконец, осознали масштабы трагедии. Обычное здание, еще вчера бывшее гостиницей, сегодня превратилось в гигантский двухэтажный гроб, набитый трупами. Шерник за всю свою историю, вероятно, не знал столько убитых, сколько появилось их здесь за одну только ночь. Внимание Лори привлекла группа людей, собравшихся возле одной из машин. В центре стоял представительный мужчина в строгом костюме. Его очки блестели на солнце. Это был Деккер. Он что-то горячо доказывал стоящему рядом с ним человеку в форме, судя по всему, шефу местной полиции. Может быть, они обсуждают, как лучше выманить Бунни из здания? Что бы там ни было, но спустя несколько минут начальник полиции быстро вышел из толпы, видимо, отклонив план Деккера. Об этом можно было судить по его решительным жестам. Лори не могла разглядеть выражение лица Деккера, но в целом он выглядел спокойным и самоуверенным. Он что-то говорил находящимся рядом с ним людям, и те согласно кивали ему в ответ. Лори знала истинное лицо этого человека, и ей хотелось раскрыть глаза всем, но как? Выйти из своего укрытия и прямо сейчас рассказать обо всем? Да ей не дадут даже раскрыть рта. Он известный человек, имеющий влиятельных друзей. Его голос звучит веско и убедительно. А кто она? Несчастная женщина. Любовница то ли сумасшедшего, то ли оборотня. Да, Деккер неуязвим по сравнению с ней. Неожиданно со стороны здания послышались крики. Полицейские, стоявшие снаружи, по приказу своего начальника подняли оружие. Несколько человек отошли немного назад. Из открытой двери гостиницы вышли, пятясь, два вооруженных полисмена. Они целились в кого-то, идущего вслед за ними. Это был Бунни. Его вытолкнули на улицу. Руки впереди скованы наручниками, голова низко опущена. Испугавшись солнечного света, он отпрянул назад, но сзади следовали еще два человека. Они грубо толкнули его в спину. От его звериного облика не осталось и следа, однако внешний вид красноречиво говорил о том занятии, за которым застали его полицейские. Вся одежда, руки, лицо были испачканы кровью. В толпе зааплодировали, когда увидели плененного преступника. Деккер довольно улыбался, кивая головой. Бунни повели к одной из машин и затолкали на заднее сиденье. Лори наблюдала за всем происходящим со смешанными чувствами. С одной стороны, она жалела Буни и была рада, что его не пристрелили на глазах у всех. А с другой, она теперь знала о нем такое, отчего волосы шевелились у нее на голове. И еще Деккер, его наглая самоуверенность. Ведь никто из этих людей не знает правды. Получается, она осталась совсем одна. Стоит ли вмешиваться в эту игру, где каждый исполняет по несколько ролей, будь то Деккер или даже Буни? Они оказались неотделимы друг от друга в этой игре, такие разные и чем-то похожие. А ведь она обнимала, целовала этого человека. Но это никогда больше не повторится. Теперь ей известно, что скрывается за этими глазами, губами. Она не может любить зверя. Но почему от этих мыслей у нее так тревожно забилось сердце?